Самолеты спасателей. Р-5. Военный самолет, который использовали и как разведчик, и как легкий бомбардировщик. При спасении челюскинцев именно эти машины проделали основную работу, оказавшись самыми надежными, самыми маневренными и самыми простыми в ремонте. Правда, из 5 Р-5, привезенных на пароходе из Владивостока к мысу Наварин, до челюскинцев благополучно добрались только 2. На одном прилетел старший лейтенант Николай Каманин, на втором вошедший в его группу гражданский пилот Василий Молоков. Еще один Р-5 под управлением Михаила Водопьянова прибыл из Хабаровска. Ант-4. Большой и мощный бомбардировщик, способный пролететь без дозаправки многие тысячи километров. Именно на Ант-4 пилот Анатолий Лепидевский первым добрался до лагеря на льдине и за один раз вывез 12 человек, 2 детей и 10 женщин. Потом этот самолет потерпел аварию неподалеку от Уэлена и в дальнейшем спасении челюскинцев не участвовал. ПС-4. Юнкерс W-33. Комплекты для постройки этих самолетов поставляли в Советский Союз из Германии, а собирали их в Иркутске и Москве. Одна из 2 машин, летевших на помощь челюскинцам из Хабаровска, сломалась по пути на Чукотку. А вторая, которой управлял Иван Доронин, смогла совершить 1 рейс в лагерь на льдине и повредила шасси при попытке взлета. И все же ее удалось починить, и она вывезла 2 полярников. Consolidated Flitster. Для спасения челюскинцев США закупили 2 новейших самолета Consolidated Flitster. Советские летчики Сигизмунд Ливаневский и Маврикий Слепнев должны были перегнать их с Аляски на Чукотку. Увы, самолет Ливаневского по пути потерпел аварию и не участвовал в спасении челюскинцев. А Слепнев совершил всего 1 рейс, повредив при посадке на льдину шасси.